знаю, чуть выше, чем облака. Отдаю тебе ли сердце, чтобы ты оберегла. Путаю слова, я ненавижу таких сук. Ведь они не понимают даже, что они несут. Нет, нет, никого хуже, чем я. Тебе надо по-любому тут было что-то менять. Твои чувства — это чушь, иллюзия, головняк. Пролетает так же быстро, как будто бы на М5. Тебе нужен мой вайб. Ты так хочешь мой стиль. И ты так любишь летать. И не умеешь любить. Не нужно поднять денег больше, чем ты сможешь унести. Чтобы ты смогла со мной идти. Дай хотя бы шанс все изменить. Можешь все понять и отпустить. Мне 20 лет, я собираю себя сам, забирай все. Нету кнопочки рестарт, я иду по головам, но никого, чтоб не задеть. Что ты можешь мне сказать, ведь ты бы тоже так хотел. Нет, никого хуже, чем я. Тебе надо по-любому тут было что-то менять. Нет, нет, никого хуже, чем я. Нет, нет, никого хуже, чем я. Нет, нет, никого хуже, чем я. Тебе надо по-любому тут было что-то менять. Нет, нет, никого хуже, чем я. Нет, нет, никого хуже, чем я. Холодно, как лед. У нас так мало воды. Все, что было твое, остается твоим. Я пролетаю над Москвой, свежие и молодые. Они все знают мое имя, дарят свою любовь. Но я не верю этим, сука, нужен мой инстаграм. Хочешь, делать так же круто, не сможешь никогда. Не нужно поднять денег больше, чем ты сможешь унести. Чтобы ты смогла со мной идти. Дай хотя бы шанс все изменить. Можешь все понять и отпустить. Алло, да. Эдуард, я посмотрела ваше видео. Но это полный пиздец. Нет, нет, никого хуже, чем я. Тебе надо по-любому тут.